Хитрым до небес корысть примером стала, и святость верею навес посмета чудо вера, где гордость — это тяжкий грех, а сила благородства теперь выносится на смех.